Но кто сказал, что ты обязательно захочешь попробовать наркоту во второй раз, сразу после первого? Главное, что в твоей памяти остался тот невероятный момент прилива счастья, когда тебе настолько хорошо, насколько это вообще возможно. И времени, чтобы попробовать это счастье во второй раз, у тебя предостаточно. В конце концов, люди довольно эмоциональные существа, и не редкость, когда чувства человека берут верх над его разумом. К чему это я? Да, наверное, к тому, что те ощущения, которые я испытывал сейчас, смотря на колено преклонных падших ангелов, в чьих глазах поселился страх, пока из их них ртов доносились крики боли, я понял, что просто-напросто не смогу бороться с желанием повторить этот момент во второй, третий и какой бы то ни было еще раз. От автора. Интернет вроде заработал, но мне почему-то кажется, что это ненадолго. В любом случае, спасибо, что прочитали. Следующая глава уже почти дописана. Глава 7. Глава 7. Эмоции постепенно утихли, возвращая меня в реальность. Пора бы уже переходить к активной части нашего диалога. Вспышка, и я появляюсь прямо перед стонущей от боли брюнеткой, которая при этом умудрялась еще и оскорблять меня. Прям Гай Юлий Цезарь. Интересно, она садистка или мазохистка? Может, все вместе? Как только я направил указательный палец правой руки на пернатую, из него вырвался луч энергии, который уже нельзя было назвать пламенем, ведь его температура составляла около 3000 градусов по Цельсию, но в то же время это нельзя было назвать и плазмой. Что среднее? Что-то, что мгновенно прожгло дыру размером с пулевое отверстие в кисти падшей. Секунда, и уже вторая кисть имеет идентичное отверстие. Можешь покричать, говорят, помогает. Недоангел решил последовать моему совету, и стала с удвоенной силой вопить. Правда, в этот раз обошлось без оскорблений. Пока извращенка в БДСМ-костюмчике пыталась прочистить горло, трое других падших, видимо пересилив боль, пришли в движение и с переменным успехом пытались как-то подняться. Сначала с помощью ног, но поняв, что это уже не их метод, попытались задействовать крылья. Зря мне они об этом напомнили. Собрав в себе достаточное количество энергии и представив мыслеобраз того, чего хочу, я высвободил из своих рук огромную волну пламени, которая за считанные мгновения настигла неудачливых беглецов и спустила их с небес на землю. В буквальном смысле. Сидите. Или лежите. В общем, замрите нахуй. Ваш черед орать и молить прощения подойдет чуть попозже. Так что имейте терпение и не отсвечивайте. Иначе. Блять, я же так и так хотел вас запытать до смерти. В ответ мне раздались только стоны троих подгоревших бедолаг. Да. Ладно, отложим этот вопрос на потом. Пока что они вроде не в состоянии самостоятельно передвигаться. Развернувшись обратно в сторону дырявой, я увидел только чистый, незамутненный ничем ужас в ее фиолетовых глаз. Прекрасно. Продолжим. Искренне улыбнувшись, я задал риторический вопрос. Ни е, ни те, ни хо, чу, не надо. Кисть моей руки обратилась в огонь, который ярким светом отражался у нее в глазах. Надо. Пока она всеми силами пыталась отползти от меня подальше, я специально растягивал этот момент, идя к ней медленным шагом, настолько, насколько это возможно. Такое чувство, что во всей этой ситуации я какой-то второсортный злодей, который все никак не прикончит главных героев. КХМ. Но у меня есть хотя бы оправдание. Я хочу их подольше помучить. Когда я все же настиг ее, несмотря на черепаший темп ходьбы, следующее, что увидела девчонка, это летящая подошва прямиком ей в лицо. Вроде бы я даже услышал хруст. Неважно. Начну, пожалуй, со ступней. Как только мои горящие руки коснулись пальцев ее ног, падшая вновь решила проверить, насколько же еще времени хватит моих ушей. Беруши, что ли, купить? Совсем скоро я почувствовал запах горелой плоти. Хватит. Молю. Я все сделаю. Я не виновата. Это Азазель. Прекрати, прошу. Кха. Мм. Прекратив плавить ноги пернатой, я, копируя движение сов, склонил голову в бок. О чем ты сейчас говорила? Заткнись. Глубоко вдохни и выдохни. Делай так, пока не закружится голова. Потом начинай говорить. Удивительно, но ангелочек сразу же стал выполнять то, что ему сказали. И это только после пары минуты нашего разговора. Да уж, видимо, падшие не самые крепкие духом. Все, стоп, теперь начинай говорить. Азазель дал нам указание устранить тебя. Почему? Потому что мы обнаружили что у тебя есть священный механизм. Когда, блять? И главное, где? Так, ладно, это я спрошу позже. Ладно, кто такой Азазель? Наш лидер. В смысле, лидер всех падших ангелов. И ты не в курсе, для чего он объявил охоту на владельцев священных механизмов? Нет, прям охота на ведьм какая-то. Хорошо, где и когда вы меня обнаружили? Сегодня утром, на территории Гримарии Ситри. И это, блядь, должно мне о чем-то сказать? Это какие-то криминальные, сверхъестественные боссы или че? Нет, это демоны, две наследницы своих кланов. И где находится их территория? Их тер, по сути, это весь город Куа. Сначала я немного завис, а потом засмеялся. Падше, как бы там тебя ни звали, ты чего, совсем охренела? Простите, на меня уставились слезливые глазки, из которых через мгновение посыпались искры, так как в лоб ей прилетела моя нога. Бог простит, а я нет. Ты чего, у нас юморист, что ли? Понятное дело, что вы нашли меня в Куа, а не где-нибудь в Италии. Я отсюда вообще практически не выезжаю. Или у вас пернатых просто не принято говорить названия населенных пунктов, придуманные людьми, и вместо этого вы называете их территория того-то или того-то? Нет, простите, я не так сказала. Просто в самом Куа есть еще Академия Куа, в которой обе наследницы, и их фигуры постоянно находятся. Это что-то вроде базы. По сути, они редко оттуда выходят, несмотря на то, что весь город считается под их присмотром. Ёб твою, интересно, а зачем вообще демоны поселились в школе? В чем смысл? Хм, тогда у меня к тебе остался только один вопрос. Есть номер телефона Азазеля, или вы таким не пользуетесь? Нет, нету. А как же вы с ним до этого связывались? Голубиной почтой? Нет, мы телепортировались в место, где нам оставляли послание. Кхм, а нахуя такие приколы? Не знаю. Да уж, надо бы все это хорошенько обмозговать. Придется закруглиться. Так, падшие, возрадуйтесь, на вашей улице праздник, я не буду вас пытать. В ответ я увидел слабую улыбку полной надежды со стороны брюнетки, и лица облегчения со стороны троих других персонажей. Я просто вас убью, может и болезненно, но зато без мучений. Ну и заодно сожру, может быть, кроме светового копья падшие чего-нибудь и еще умеют. Нет, не надо. Пожалуйста, я сделаю что угодно, пощади, и кричала не только черноволосая, но и две другие девчонки из их группы. Только мужик почему-то начал меня проклинать. Да хуя гордый, что ли? Ну а с другой стороны, что бы я делал на его месте? Уж точно бы не пускал сопли и вымаливал прощения, как эти трое. Так что, наверное, из этой фантастической четверки он самый нормальный. Пока я стоял в задумчивости, три девушки, видимо, восприняли это на свой счет и стали еще громче выпрашивать прощения. И что же вы можете? В чем от вас польза? На пару секунд падшие превратились в рыбок, которых выбросили на сушу. Все, что надо. Что скажешь, то и сделаем. А чего умеете? Ну, кроме как копья метать. Этот ваш навык мне ни к чему. А что нужно? Я призадумался. А вправду, на кой хрен я вообще их об этом спрашиваю? Я же в расход их пустить хотел. С другой стороны, а толку мне от этого? Поглотить и получить пару способностей. Так мне и одно такого недоангелочка хватит. Да, так подумать, я же как раз ради этого и хочу силы. Ради власти над кем-то. А тут, вот, набери, смотри, не подавись. Что нужно? Много чего. Будете рабами. Вы ведь не против? Нет, конечно нет, мы не против. В ответ я услышал только три женских голоса. Отлично. Ну а ты, парень в шляпе, чего молчишь? Жить надоело? Пошел ты, смертный. Да, хах, так даже лучше. Мгновение, и я оказался рядом с хрипящим падшим, который пытался подняться. А дальше наступил пиздец. Я ломал его пальцы, вырвал уши, скрутил как тряпку икры его ног, выжигал каракули на его спине, выдавил оба глаза и в завершении приготовился вырвать с корнями его ебучие крылья. Практически в самом начале этого процесса, падший сквозь слезы стал просить пощады, но мне уже все это осточертело. Хотя бы один из них должен сдохнуть. Как раз когда я уже уперся ногой ему в спину и схватил руками где-то посередине за оба его крыла, при этом начиная потихоньку давить ногой на него, я почувствовал магические возмущения где-то рядом с собой. Неужели ангелочки захотели дать дёру? Не отрываясь от завершения процесса, я обернулся, чтобы посмотреть, что же там происходит. И перед моим взором оказалась группа школьников от автора. Можно сказать, у меня творческий кризис. А если точнее, то эта неделя оказалась просто слишком загруженной. Бля, я, сколько же у меня этих картинок. Глава 8. В ночной тишине, разбавляемой только шелестом листьев деревьев из-за слабых порывов ветра, на меня уставились четыре пары глаз. Рыжая, точнее красная, в общем крашеная. еще одна брюнетка, у которой был такой вид, будто она сейчас кончит, маленькая девочка с белыми волосами, и парень-блондин. Решив хоть с чего-то начать, я должен был закончить то, что уже начал. Надавив ногой на спину падшего чуть сильнее, я вырвал оба его крыла под корень. Криков не последовало, падший уже как пару минут назад скончался, то ли от потери крови, то ли от повреждения организма, несовместимых с жизнью, а может и просто из-за болевого шока. Если так подумать, то группа падших тоже состояла из трех девушек и одного парня, и в ней тоже была маленькая девочка. Интересно, это совпадение или стандартная форма построения сверхъестественных тварей? Ответа от группы демонит, а по запаху, который я едва уловил, это были именно они, не последовало. Только ошарашенные взгляды. Бесито, вы глухонемые или просто не знаете японский? Следующий вопрос все же привел их в чувство. Говорить вызвалась крашеная. Нет, мы знаем японский, как и любой другой язык этого мира. Но, может, начнем наш разговор немножко с другого? Например, ну, кто ты? По выражению лица школьницы было видно, что она сразу хотела спросить еще много чего, но, по-видимому, из-за страха не стала сразу заваливать меня глупыми вопросами. Йоу, а, понятно. На минуту мы обратно погрузились в молчание. Рыжая, видимо, не знала, с чего конкретно начать, а я просто не хотел говорить. Одно до меня точно дошло, они не сильно спешат на помощь падшим, так что, скорее всего, эти новоявленные ребята не группа поддержки пернатых. Видимо, крашеной надоело играть в молчанку, и она решилась заново заговорить. Я Риас Гримари, приятно познакомиться. Приятно. Я наследница клана Гримари, а также один из правителей города Куа, поэтому скажи, что... Точнее, не мог бы ты сказать, что здесь произошло? Мог бы, но сейчас не буду, я занят. На меня в удивлении снова уставились четыре пары глаз. Ну, хорошо, наверное. Честно говоря, я хотела бы узнать, что здесь произошло прямо сейчас, но думаю, нам и правда стоит поговорить в другом месте, так что следуй за мной. И после этой фразы Риас развернулась на своих башмаках, как бравый солдат из почетного караула, предварительно мотнув своей головой так, что на мгновение мне показалось, что ее волосы живут собственной жизнью, и летящей походкой направилась. Да хрен ее знает куда. Остальные трое последовали ее примеру и тоже стали уходить куда-то вдаль. Забавные ребята. Но возвращаясь к пернатым, три девушки с отчаянием в глазах смотрели на меня, все так же продолжая сидеть на коленках. Ну что, птички, теперь вы будете подрабатывать у меня рабами, а заодно подробнее расскажите мне о вашем лидере. Так что подъем, ребята, в колонну по одному, и захватите тело вашего павшего во всех смыслах товарища, мне оно еще пригодится. Когда падшие стали осторожно подниматься, до моих ушей донесся удивленно, возмущенный возглас. Эй, йоу, почему ты до сих пор там стоишь? Видимо, веселый вечер не спешит заканчиваться. Обернувшись, я увидел шагах в 50 от себя смущенно, раздраженное лицо крашеной Риас, а также недоуменные взгляды ее спутников. А почему я не должен здесь стоять? Поинтересовался нейтральным тоном. Но ведь я сказала тебе идти за мной. Наверное, последовавший после этого хохот был слышен даже на другом конце улицы. Крашеная девочка по имени Риас, а ты ничего не перепутала? Ты кто, блять, вообще такая, чтобы что-то мне указывать или говорить, куда мне лучше следует идти, а куда не идти? А, или может ты просто хочешь раньше срока покинуть этот бренный мир? Чего молчишь? Я, заткнись нахуй и исчезни отсюда, пока я не оторвал тебе твою тупую башку. Уловила месседж? Где-то с полминуты эта девочка открывала и закрывала рот, так и не издав ни единого звука, видимо, подражая рыбам, выброшенным на берег. Наконец смысл моих слов до нее дошел, и не теряя времени, она призвала магический круг, чтобы после телепортироваться отсюда вместе со своей группой поддержки. Ну что ж, нам тоже пора закругляться. Эй, там, чё стоим, блять, ноги в руки и вперед. А куда вперед? Поинтересовалась у меня синеволосая. Хороший вопрос. Вас троих, а вместе с телом, четверых, я в свою комнату навряд ли смогу запихнуть. ХМ. А деньги у вас есть? Земные деньги? Ну да, есть. Доллары, евро, йены, фунты. Каха. Так это же все меняет. И где ваш схрон? Ну, здесь, в заброшенной церкви неподалеку. В церкви? Кто вообще хранит деньги в церкви? К тому же заброшенной. Мы. Ну, в принципе... Чего я, блять, еще должен был ожидать от вас? Вы кого обчистили, ребята? Ротшильда? Нет, мы никого не грабили. Тогда откуда тут целая куча бабла? Вы че, блять, по ночам подрабатываете фальшивомонетчиками? Нет, эти деньги нам дали на всякий случай. В конце концов, что в них такого? Бумажки как бумажки, все что нужно мы и так можем забрать силой. Этими деньгами мы просто оплачивали грязную работу, которую делали за нас людиш. В смысле люди, да. Ох, ё, мне кажется плохо. Бумажки, просто бумажки. Да я, вся моя прошлая жизнь не стоит и десятой кучи от этой горы денег. Сколько тут? 3, 4, 5. Да я даже навскидку не могу посчитать, сколько тут миллионов долларов. Ладно, берите все, что сможете. Я пока что пойду, обзвоню все отели, которые работают круглосуточно. Зачем, хозяин? Подала голос синеволосая. Не задавай тупых вопросов. Что расселить вас всех, пока не куплю на эти честно заработанные мною деньги подходящий домик. Но, мы могли бы просто загипнотизировать любого смертного, и жить в его доме. Разве нет? Чего прости? Ну, почему бы и нет? Так вроде должно быть проще, вам не придется никуда звонить, мы сами все сделаем, и не будем вас отвлекать от ваших дел, хозяин. Простите, если сказала что-то не то, хозяин, я не хотела. Нет, я в плане, вы и такое умеете? В том смысле, что это вроде как контроль разума и все такое. Что за хрень вообще? Да наверное большинство сверхъестественных существ такое умеет, хозяин. Да уж, что тут еще можно сказать? Мир несправедлив. По крайней мере в отношении людей. Ну тогда давай, действуй, злодействуй. Только подбери дом получше. Видимо это знак свыше, что мне пора уже съезжать от родителей. И еще кое-что. Мне конечно льстит, что у тебя хорошая память. И ты помнишь, в чьих руках находится твоя жизнь, но все же не стоит каждый раз мне об этом напоминать, если ты хочешь что-то сказать или спросить. Метель Териналь, вас это тоже касается. Я не стану вас убивать, если вы просто будете обращаться ко мне на «ты». От автора. Я вернулся. Правда не знаю насколько, но творческий кризис вроде как закончился. Как и нескончаемая череда всяких болячек. Через пару дней постараюсь выпустить еще главу. Глава 9. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Эта фраза стала моим жизненным кредо на ближайшие пару дней после той, без сомнения, одной из самых удачных ночей в жизни. Коловарнер, так звали эту синеволосую девушку, нашла мне прилично выглядящий особняк где-то на 600 квадратных метров, выполненный в западном стиле, с приличным задним двориком и довольно большим бассейном. Судьба прошлых владельцев этого бесспорно хорошего дома меня мало волновало. Я же последующие 3 дня потратил на массовую закупку всякого нужного и не очень барахла, вроде недавно выпущенной PlayStation 3, ну и конечно переезд. Это было немного грустно. Я все же решил полностью порвать связь со своей семьей и теми немногими знакомыми, которые у меня были, приказав падшим внушить то, что меня попросту никогда не существовало. Пожалуй, так будет лучше и для них, и для меня. В конце концов я засветился на радаре у сверхъестественных существ, и с той силой, что у меня уже есть, а что еще более важно, с моим безграничным потенциалом развития, я буду представлять собой уж слишком огромный кусок пирога, который много захочет съесть. А семью, все и всегда считали слабостью, через которую можно надавить, и никому из последующих кретинов, которые захотят воспользоваться ситуацией, ведь не объяснить, что по большому счету тебе плевать и на семью, и на друзей, и на кого бы то ни было еще. В итоге единственными пострадавшими останется моя семья. А видеть гибель людей, с которыми прожил бок о бок целых 16 лет, людей, которые желали тебе только добра и ничего большего, это грустно. Даже для меня. Эй, Риналь. Да господин, расскажи мне об Азазеле. Об Азазеле. Да, даже не знаю с чего начать. Я ведь обычный падший ангел, я не была его приближенной. Все равно. Мне просто интересно, что он из себя представляет. Ну, он невероятно сильный. Сильнейший из падших ангелов, гениальный изобретатель, отличный политик, наверное, извращенец, довольно миролюбивый. Миролюбивый? Тогда на кой хрен он объявил охоту на владельцев священных механизмов? Мне сложно сказать, господин. Это странно. Ведь у него самого есть так называемый приемный сын Вали, у которого есть лангин, божественное разделение. Альбион. Альбион? Тот тип, про которого ты говорил, что он твой вечный соперник? Да, хватит уже орать, придурок. Ты у меня в башке сидишь, я тебя и так прекрасно слышу. КХМ, извиняюсь, забей. Что еще можешь сказать? Еще, ну вообще до недавнего времени, когда мне и моей группе дали задание устранить тебя, я считала, что Азазель наоборот стремится любыми способами завербовать любых владельцев священных механизмов. Ведь кроме Вали, в Григоре вообще-то есть еще несколько людей, владеющих другими лангинами, не говоря уже про владельцев обычных артефактов. То есть ты хочешь сказать, что в моем отношении решили сделать исключение? Ну, наверное, и того, что мы имеем. Азазель, лидер своей фракции, ведет скорее не охоту на ведьм, а набор в свою армию бойцов с большим потенциалом. Ну а в случае с лангином вроде моего, так вообще потенциальное оружие массового поражения. У него есть приемный сынок, который владеет божественным разделением, по сути антиподом моего усиливающего механизма с точки зрения способностей, и белым драконом, запечатанным внутри этого самого механизма, соперником моего дракона, только уже красного. Блять, как-то странно прозвучало. Честно говоря, Рейнль, если бы не одно «но», то тут даже и думать не надо, в чем дело. В каком смысле? Меня как владельца усиливающего механизма и вправду надо было бы устранить как можно скорее, так как по идее я являюсь естественным врагом владельца божественного разделения, которым оказался сын лидера падших. Вот только есть одно «но». Какого хрена, ради такой задачи решили послать вас, четверых бесполезных идиотов? Вы же просто падшие. У вас нет ни особых способностей, ни каких-то охуенно сильных артефактов. У вас у всех по одной паре крыльев, а значит вы являетесь просто рядовыми членами в вашей фракции. Блять, у вас даже мозгов нет. Вместо неожиданной атаки из засады с применением всей доступной вам силы, вы решили все вчетвером появиться в моем поле зрения и побазарить со мной о том, как вы будете меня убивать. Что за хрень вообще? То, какими словами ты решила описать Азазеля, немного не сходится с тем, что вашими руками он решил устранить меня. В ответ мне была лишь тишина и лицо падшей, которое сводило судорогами. Вот что, достань мне номер телефона Азазеля любыми правдами и неправдами, или любой другой способ как-то связаться с ним дистанционно, без личной встречи. Надо бы побыстрее прояснить с ним ситуацию. Хорошо, господин, тогда на этом все, если, конечно, нет еще каких-то неразрешенных вопросов. На этом моменте я стал потихоньку собираться на улицу выйти развеяться, желательно в какое-нибудь кафе, где есть горячий шоколад и тирамису. Ну, вообще-то есть, господин. Ну, конечно, сука, да научись ты уже договаривать предложения. Конечно, господин, больше не повторится. Ближе к делу. Пока мы были в мире людей, мы случайно нашли еще одного пользователя священного механизма и вышли с ней на контакт. Ее зовут Асия Арджента, завтра она приезжает в Куа. Да уж, ну хорошо хоть, что ты решила вспомнить об сегодня, а не завтра. Что за снаряжение у нее? Сумеречное исцеление. Редкий священный механизм, способный восстанавливать даже смертельные раны. Ох, иногда мне действительно кажется, что с вашей удачей что-то не так, то ли вы, ребята, очень везучие, то ли наоборот. Ладно, хрен с ней, с вашей удачей. Говори точный адрес и время, когда она прибывает в Куа, я сам ее встречу. И опиши ее внешность хотя бы примерно, чтоб я смог ее узнать от автора. Ну типа вот, всем добрый вечер. И еще кое-то, я решил завести страничку на Бусти, вот ссылка. https://bastito.altsor1212. Кому не жалко, скиньте на рекламу. Следующую главу выложу, наверное, либо завтра, либо в воскресенье. Глава 10. Со стороны Риас. Вечер. Сложно, все стало слишком сложным. Сидя в своем клубе оккультных исследований, Риас пыталась понять, что же пошло не так, и как теперь можно это исправить. Около недели назад Грейфия посетила Куа, естественно, не просто так. Она сообщила Риас, что ее свадьба с Райзером снова переносится на еще более ранний срок. А если точнее, то уже через 2 недели она должна будет стать женой Райзера. После того разговора она чуть не сошла с ума. У нее просто не было вариантов избежать этого. Точнее, вариант был – рейтинговая игра Риас со своими перами против Райзера и его пер. И несмотря на то, что у нее был огромный недобор среди фигур в отличие от Райзера, она искренне верила, что даже в подавляющем меньшинстве – силы ее пер будут равнозначны силам слуг Райзера. Загвоздка была в другом, в силе самого Райзера. Она прекрасно понимала, что как только он начнет действовать, ей и ее слугам конец. И чем дольше она сравнивала свои силы и его, тем больше она приходила в уныние. Но неожиданно произошло то, отчего Риас еле сдерживала себя, чтобы не запрыгать от счастья. Она случайно нашла дракона, образно. Прошло буквально пару дней с момента разговора с Грейфией, как неожиданно в ее поле зрения оказался Юаухеда. Заметить его было несложно. От него буквально за километр расходилась аура дракона, аура подавляющая все остальные. Он явно не был обучен ее как-то сдерживать или маскировать, она была выставлена словно на показ, только в отличие от тех, кто специально делал подобное, чтобы кого-то запугать или покрасоваться своей силой, он явно ей просто не умел управлять. Его аура была рассеянной, неравномерной, можно даже сказать непостоянной. У тех же, кто намеренно демонстрировал свое присутствие, она всегда была равномерно плотной и сосредоточенной. Йоу, видимо, провожал кого-то мальчика до академии, а после вступил в контакт с ее подругой, и по совместительству коллегой по управлению этим городом, Соной. Это было не очень хорошо. Сразу после того, как он ушел, у нее и Соны произошел серьезный разговор. Очевидно, что этот парень был свободным активом, который пока еще никто не успел забрать себе. И судя по ауре, которая его сопровождала, он был носителем священного механизма, связанного с драконом. Вот только она еще ни разу в своей жизни не сталкивалась с владельцем священного механизма, связанного с драконом, обладающего подобной мощью. И это наводило на определенные мысли по поводу того, каким же артефактом обладал Йоу. Разговор с Соной, можно сказать, завершился хорошо, ведь она знала, в какой ситуации сейчас находилась Риас. И пусть, скорее всего, у Йоу был Лангин, тем не менее Сона пошла на уступки. Но, видимо, то, что изначально показалось ей невероятной удачей, было не совсем ею. По плану Риас, падшие ангелы, которые так же, как и она, заприметили Йоу, должны были напасть на него и убить. Тогда как она, воспользовавшись печатью призыва, которую ее фамильяр предусмотрительно вручил Хеда, должна была появиться во всей красе и перевоплотить его в дьявола. Но буквально в самом начале реализации этого плана что-то пошло не так. Ее фамильяр, который на всякий случай остался проследить за Йоу, сообщил ей, что Хеда практически сразу выкинул ее флаер в мусорку, предварительно разорвав на кусочки. Это была проблема. Недолго думая, она позвала всех своих слуг, чтобы вместе отправиться за Йоу. Потому что если хоть немного промедлить, то Хеда конец, а вместе с тем и механизму, которым он владеет. Но как оказалось, спасать Йоу было без надобности, скорее падшим ангелам, над которыми он измывался, помощь бы не помешала. И ничего лучше не придумав, она решила завязать с ним разговор, чтобы чуть позже завербовать его к себе в слуги. Разговор получился неудачным. Он не повелся ни на ее внешность, ни на ее обаяние, а потом так и вовсе сказал, что убьет ее прямо на месте, если она не исчезнет. Это было раздражающе. Точнее, раздражать эта ситуация ее стала только уже спустя некоторое время, когда она смогла спокойно посидеть и попить ее любимый чай с тортиком в своем клубе. Первое же время ей было страшно. Йоу не шутил, когда сказал, что оторвет ей голову, и это все усложняло. По всей видимости, ему не нужна была так называемая защита от других сверхъестественных существ. Он не был, мягко сказать, простачком. По всей видимости, он не был извращенцем. Кем он вообще был, Риас понятия не имела. И это бесило, потому что она просто не знала, с чего ей начать. Неожиданно к ней в комнату, без стука, вошла Сона. Риас, кто-то на краю города решил устроить войнушку. И по всей видимости, одна из сторон этого конфликта – экзорцисты. Ты пойдешь. Ао, ну почему все так сложно? Неужели все просто не могут сидеть и пить чай? А? Со стороны ГГ, полдень. Ася была красивой, миниатюрной, блондинкой, немного глупой, но, пожалуй, это смотрелось даже мило. Проводив ее до моего нового дома, я решил обрисовать ситуацию, в которой она теперь оказалась. По сути, ничего сложного от тебя не требуется. От тебя нужно только своевременно исполнять обязанности штатного медика моего. Ну пусть будет отряда. Я говорю, ты лечишь. И на всякий случай уточню, неважно на кого я укажу пальцем, на человека, на демона, на падшего, на какого-нибудь монстра, от тебя нужны только способности твоего механизма. Ферштейн, я Воль, КХМ, чё ещё, блять, один юморист на мою голову, и извините, я хотела просто поддержать шутку. Не извиняйся, неплохо получилось. В ответ мне снова мило улыбнулись. С правого боку ко мне подошла Калаварнир. Господин, можно вас на минуту? Обратилась ко мне полушепотом падшая. Давай. Чего хотела? Просто, я тут вспомнила, мы же с Рейналь, Миттилд и Доносиком, еще до того, как встретились с вами, собирали вокруг себя группу не совсем правильных экзорцистов. Я помню об этом, Рейналь говорила это еще при первой нашей встрече в парке. Да, извините, забыла. Так вот к чему я веду, Ася Ардженто не совсем простой владелец механизма, до этого она была монашкой, это и без тебя заметил, ближе к теме. В общем, она была известна как Святая Дева, и жила в Ватикане до одного забавного момента. Когда-то там она решила вылечить дьявола, и после этого ее заклеймили ведьмой и изгнали из церкви. Поэтому, те экзорцисты, которые до сих пор остались в городе, не возникнет ли у Арджента проблем, если вдруг она окажется без сопровождения кого-либо из нас? Молодец, что вспомнила. Да, и вправду будут проблемы. Тащи сюда Рина Лимиттилд, вместе пойдем Богу молиться. Слушаюсь. Хаем, что ни день, то какие-то новые разборки. Малиновый пиджак что ли купить? От автора. Извините, что долго не было проды, но я буквально всю неделю провел у стоматолога. Оказывается, у меня теперь в десне огромная киста, и еще пару дней назад я выглядел точь-в-точь как Майкл Корлеоне, которому втащил мент, имя которого я уже и не помню. Это было странно. Если что, 11 глава уже есть здесь. https://bastito.altsor1212. Глава 11. Глава 11. Пощад. Обрывается еще одна просьба, еще одного экзорциста, по той причине, что теперь его голова попросту превратилась в пепел. Когда я шел убивать эту группу недобитых экзорцистов, многого я от них и не ожидал. Ну а по итогу, избиение младенцев, вот что это было. Ну разве что один белокурый придурок был хоть на что-то способен. Я даже предложил ему остаться в живых, в обмен на то, что он будет мне служить. Но как уже было сказано, он был придурком, а если точнее, то у него явно были какие-то суицидальные наклонности, иначе я просто не могу объяснить то, что он решил отказаться от моего предложения. Какие будут приказы, господин? Ко мне обратилась Рейналь, которая, в общем-то, как и ее подруги по несчастью, не успела даже принять участие в этом побоище. Да, наверное, никаких. Насколько я понял, у этих остолопов, кроме как их мечей и пистолетиков, больше ничего за душой и не было. Ну, это же экзорцисты. Тем более отлученные от церкви. Да, и то верно. Пойдем что ли в ресторан, все равно делать нечего. В абсолютном непонимании на меня уставились трое падших. Прямо, сейчас, господин? Спросила Калаварнер. Посмотрев на них еще раз, только уже критически, я и вправду понял, что немного поторопился приглашать их с собой в ресторан. Да, это ты верно заметила, Кала. Сначала мы зайдем в магазин одежды и выберем вам что-нибудь нормальное. А что не так с нашей одеждой? Искренне удивилась Миттилд. Да все, блять, не так. Одна одевается как любительница БДСМ игр, другая как шалава с трассы, ну а ты вообще какая-то извращенная лолигот. Я, конечно, понимаю, что вы падшие, и бытие шлюхой у вас в крови, иначе бы вы так не одевались. Но поскольку теперь ваши жизни принадлежат мне, выглядеть вы должны соответственно. Так что вперед, к светлому. Это еще что за хрень? Повернув голову чуть левее, я увидел, как формируются два отличающихся по цвету магических круга. По всей видимости, кто-то хотел присоединиться к нашему разговору. Прерывать формирование круга я не стал. Мне и самому интересно посмотреть, кто у нас тут такой любопытный. Наконец, перед моими глазами возникли две небольшие группы, демонит. И почему я нахуй не удивлен, что это снова ты? А, как ни странно, наша встреча началась не с драки. Пусть и пару бесит, что со стороны Риас, что со стороны Соны. Первые минуты неловкого диалога кидали на меня злобные взгляды, судя по всему, возмущенные моим к ним всем отношением. Правда, когда я задал вопрос, хотят ли они, чтоб я выжег им их глаза, они наконец проснулись и внезапно для себя обнаружили, что стоят прямо посреди нескольких десятков обезображенных трупов экзорцистов, и стали вести себя поскромнее. В общем, если ты, конечно, не против, то давай где-нибудь поговорим обо всей этой ситуации. Завершила свое выступление Риас немного нервным голосом. Сона же в это время тактично молчала, изредка бросая взгляды на обгоревшие до самых костей и порванные буквально на куски трупы людей в этой заброшенной церкви. И ее слегка дрожащие плечи и коленки еще больше убеждали меня в том, что никакие это не демоны, а скорее какой-то нелепый косплей на них. Ладно, не вопрос, но прямо сейчас мне надо вместе с этими... Махнул рукой в сторону на скромно стоявшую в углу комнаты троицу падших. Сходить в магазин одежды, так что сегодняшний вечер у меня немного занят. Знаешь кафе «Винтаж»? Она недалеко от парка находится. Вроде да, была там один раз. Можем завтра часа в два там и встретиться. Хорошо, согласна. После этого в зале церкви повисла тишина. Демонята водили своими глазками из стороны в сторону, в непонятном для меня поиске чего-то или кого-то. Что-то еще? Нет, ничего, тогда завтра в кафе, да, да. После чего две группы несуразных демонов наконец-то телепортировались отсюда. Да уж, чем дальше я знакомлюсь со сверхъестественным миром, тем больше во мне растет разочарование. Тем же вечером, магазин «Надежды». «Господин Юу, а вам обязательно было идти сюда вместе с нами?» — спросила меня Риналь. «Что за вопрос?» «Конечно, обязательно, иначе вы опять понабираете какие-нибудь шлюховатые наряды. Но, мы же уже выбрали себе верхнюю одежду, которую вы одобрили, и хотели уходить отсюда, как вы сами приказали нам зайти в отдел нижнего белья», — задала резонный вопрос Коловарнер. «Вот, ты правильно заметила, приказал. А приказы что, не обсуждаются? Ладно, но тогда зачем вы сказали нам примерять эти комплекты прямо при вас?» — снова задала правильный в этой ситуации вопрос полуголая Коловарнер, которая смотрела на меня из примерочной кабинки, шторы которой были не задернуты, в общем-то, как и в двух других идентичных кабинках. «Так, хватит мне морочить голову, ты чё у нас, дознавателем заделалась?» — сказал и сказал. «И вообще, партия сказала, надо», — комсомол ответил. «Есть, партия, комсомол», — донесся тихий голосок единственной блондинки в этой компании. «Не обращай внимания, это поговорка. Кстати, Рей, да господин, ты достала мне номер телефона Азазеля, или еще какое-нибудь средство связаться с ним?» я не смогла достать номер Азазеля, насколько я поняла, он есть только у самых высокопоставленных членов Григори, но зато через одну свою знакомую я узнала номер Шимхазе. «Кто это?» «Наверное, заместитель», — непонятным мне тоном ответила Риналь. «Почему это прозвучало так неуверенно?» «Ну, в каком-то смысле он даже не совсем заместитель, а скорее временно исполняющий обязанности главы Григори, когда Азазель чем-то увлечен, а увлекается он слишком часто. КХМ, понятно. Забавный у вас был начальник». В ответ я получил немного кривую улыбку. «Ладно, хорошая работа. Ну, значит, завтра, кроме встречи с Риас и Соной, надо будет еще переговорить с этим Шимхазеем». И вот я снова развалился на удобном диванчике, смотря на вечное, бесконечное, попутно постигая дзин. «Хорошо быть мною».